Увидев бегущих к нему стражников, лорд-ветеринарий приподнялся. Именно поэтому первый выстрел пришелся ему в бедро, а не в грудь. А потом Маркоу распахнул дверь кареты и закрыл его своим телом, подставившись под второй выстрел.